Москва, 1949 год. Русская бомба по-американски. Еще до поражения Германии в войне в Москве начали разрабатывать программу ее экономического разоружения. Советских ученых и специалистов интересовали разные отрасли промышленности, особенно военные, и прежде всего ракетная и ядерная. Выстрелы ракет Фау-1 и Фау-2 по Лондону только подстегнули желание как можно быстрее добраться до лабораторий и тайных испытательных полигонов. Немецкий физик Клаус Фукс, бежавший из Германии в Англию и занимавшийся в Лондоне ядерным проектом, передал советской разведке многие секретные разработки по атомной бомбе, в том числе и те, которые проводились в США. В мае 1945 года вместе с частями Красной Армии на территорию Германии и поверженного Берлина вступили группы квалифицированных советских ученых, инженеров и специалистов. Одни искали бомбу и ракеты, другие демонтировали оборудование военной промышленности, исследовательских центров и переправляли в Советский Союз. Одновременно шла вербовка немецких ученых и специалистов, которых можно было использовать в разработке новых видов вооружений, особенно связанных с исследованиями урана, энергии атома. С помощью немецкого профессора Николауса Риля обнаружили склад оксида урана, и в СССР было переправлено 100 тонн этого вещества. Немецкое сырье поступило на завод «Электросталь» в Ногинске. Тогда же в Москву приехало несколько немецких физиков-ядерщиков, включая Николауса Риля, Густава Герца и Манфреда фон Арденне. Их отправили в Сухуми, где им предоставили возможность заниматься проблемой создания атомной бомбы. Всего в СССР прибыло 300 немецких ученых и инженеров. Тогда же, в мае 1945 года, начался демонтаж оборудования из исследовательских центров в Берлин-Адлерсхофе. В Институте физики общества Кайзера Вильгельма в Далеме в Куммерсдорфе, где, по сведениям, велись изыскания по урановому проекту. Советским специалистам достались чертежи, а также опытные образцы ракетных и газотурбинных двигателей, крылатые и зенитные ракеты, авиабомбы с системами наведения, оптические и электронные компоненты, топливные технологии, радары разных типов. «Но где сама атомная бомба?» – спрашивали в Москве. Стало очевидным, что немецкие ученые создать ее не успели. Американцам повезло больше. Они прибыли в Германию раньше и сумели вывести в США родоначальника ракетостроения Вернера фон Брауна и нескольких ученых, которые непосредственно занимались разработками в засекреченном урановом проекте. К сожалению, не все привозимое в СССР немецкое оборудование было использовано по прямому назначению. Станки, аппаратура толком не пригодились. Они не совпадали по многим параметрам, не было запасных частей и специалистов, умеющих на них работать. Летом 1945 года Лаврентий Берия, в то время заместитель председателя Государственного комитета обороны, которому с 1944 года было поручено заниматься проблемой создания ядерного оружия, тоже прибыл в Берлин. Его возили на полигоны, показывали руины бетонных бункеров, в которых проводились секретные работы, но свидетельств разработки атомных боезарядов для ракет и бомб предоставить не могли. Берия вернулся, доложил о неутешительных результатах поездки. А 6 и 9 августа американцы сбросили две атомные бомбы на города Хиросиму и Нагасаки. Это был зловещий сигнал. Следовало торопиться. 20 августа 1945 года Берию назначили главным руководителем по советскому атомному проекту, а научным руководителем Игоря Курчатова, который привлек к работе видных советских ученых Юлия Харитонова, Якова Зельдовича. Нужно было догонять американцев во что бы то ни стало. Берия знал о донесениях немецкого физика Клауса Фукса, коммуниста по убеждению. по нелегальным каналам сначала из Лондона, потом из американского штата Невада в Москву, поступили ценнейшие сведения, которые дали представление, на какой стадии находится разработка американской ядерной плутониевой бомбы. Эти данные доставляли Берии, от него Сталину и далее к ученым. Но знание принципов используемых материалов – это одно, а где брать сами материалы? Например, уран. Как его обогащать? Многие проблемы приходилось решать самим. Догнать американцев было непросто. Сталин определил сроки создания атомной бомбы. Испытания плутониевого варианта, примерно такого же, который создали американцы, обеспечить к началу 1948 года. Урановый вариант, как бы советский, к середине 1948 года. Сроки были нереальны, их не выполнили. Гонка продолжалась. Всего в реализации советского атомного проекта участвовали десятки научно-исследовательских учреждений, сотни тысяч людей по всей стране. Денег на исследования и испытания не жалели. Но большого ускорения не получилось. Только в начале 1949 года создали, наконец, атомную бомбу. Она была изготовлена по схеме Клауса Фукса. Одновременно другая группа ученых подготовила отечественный вариант. Он оказался более эффективным. Бомба получилась меньших размеров, но имела вдвое большую мощность. Однако испытывать ее не стали. Сталин и Берия поддержали апробированный американский вариант. Они посчитали его более надежным. Советские ученые не стали оспаривать это решение. Неудача с отечественным вариантом могла стоить головы Курчатову и его команде. А неудачи были. Запущенный в 1946 году первый атомный реактор для получения плутония в 1948 году пришлось остановить. Чтобы устранить возникшие неполадки, его разбирали вручную. Облучение получили тысячи человек, в том числе некоторые руководители проекта. Наконец, к лету 1949 года все было готово к испытаниям. 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная бомба. Она была аналогом американской, плутониевой, той, которую взорвали в Нагасаки. Испытание прошло успешно. О нем сообщать не торопились, но американцы по радиоактивным продуктам, попавшим в атмосферу, определили, что в СССР взорвали плутониевую бомбу. Атомный паритет был восстановлен, Третья мировая война откладывалась. Все участники советского проекта были достойно награждены. Высшие чины получили звание Героя социалистического труда, многим выдали денежные премии, дали дачи под Москвой, автомобили «Победа». Но на этом ядерные разработки не закончились. Американцы начали создавать новый проект – водородную бомбу. И опять же Клаус Фукс сумел передать необходимые сведения о ней. И снова в СССР начались собственные разработки водородной бомбы, которую испытали в 1953 году. Берии к этому времени уже не было. Паритет в ядерной сфере снова был восстановлен.